Рассказ третий. Разбойник. Глава первая. Ах, как я люблю прокатить по небу земную женщину! Кто в низу не бывал, кто этого удовольствия не знает, ничего не знает. Сначала в первые секунды ты ее рукой держишь, прижимаешь. Потом прижимать уже не надо, она сама в тебя вцепляется изо всех своих женских сил. А силу этих дикарок в избытке. И чем выше поднимаешься, чем больше скорость, тем крепче объятия. Это непередаваемое ощущение. Ты летишь выше и выше, а она держится крепче и крепче, прилепляется всем телом. Груди ее чувствуешь, колени, бедра, живот, лобок даже. На большой высоте самому вообще можно не напрягаться. Она тебя и руками держит, и ногами, и зубами. Это очень весело и необычно. От страха их начинает трясти, и температура тела резко поднимается. Летишь, а она на тебе висит, горячая, дрожащая, и кричит еще. Но это не кричала, хотя держалась очень крепко. И вот что я еще скажу. Ни одна из них после первого полета не отказалась от второго и последующих. Жаль, это редко бывает. Я хоть и вне закона, но не дурак тоже. Если часто умыкать земных девок, дикари укрепляются в мысли, что мы, птицы-человеки, их враги. Бывало, наладишься похитить женщину, а против тебя выбегают мужики с топорами и дубинами, с луками и стрелами. Могут и сеть растянуть, и горшок метнуть с горящей смолой. Они там внизу своих женщин берегут и защищают. Мужчин тоже, но не так рьяно. А если женщину захочешь выкрасть, они все поднимаются, от детей до стариков. Так что я покушаюсь на их женщин не так часто, как хотелось бы. Примерно раз в год. И не только потому, что это опасно, и не потому, что каждая похищенная женщина увеличивает ненависть дикарей к нашему, в общем, мирному народу, но и потому, что наслаждение слишком велико. А величайшим наслаждением, как учили нас первожрецы, следует предаваться в меру. Нет такого удовольствия, к которому нельзя привыкнуть, и когда ты к нему привыкаешь, ты его лишаешься, а я не хочу лишиться. Я изгнанник, и удовольствий в моей жизни не так много. Я поднял девку сразу к самым облакам. Это было нетрудно, дикарка почти ничего не весила. Да и облака в тот день лежали низко. С наступлением осени в уединенную долину опускаются густые туманы, и возле земли летать опасно. В любой миг можно напороться на верхушку дерева и переломать кости. А я ведь преступник, я не могу просто позвать на помощь. Каждый раз, когда я разбиваю ногу, руку или голову, я вынужден отлеживаться в одиночку. Считается, что мы неуязвимы, что кожа наша крепче железа. Но так думают наверху, в домах богачей из внутреннего круга. А на деле, если, например, на большой скорости ночью в тумане при сильном ветре напоришься на острый край скалы, можно так ободраться, что забудешь и про неуязвимость, и про все остальное. Завоешь, как животное, и будешь прятаться несколько дней, пока не срастутся кости и не затянутся повреждения. В этот раз я сразу пробил туман, взмыв вертикально вверх. Над облаками было славно. Солнце излучало волны животворного света. Девушка, конечно, дрожала от страха и, что есть мочи, держалась обеими руками за мою шею, а ногами обхватила пояс. Я чувствовал силу ее худых бедер. Мое возбуждение стало слишком острым, и я добавил темпа, хотя этого делать нежелательно. На высоте и так холодно, а на большой скорости земной троглодит, даже здоровый, крепкий и привыкший к зимним холодам, может замерзнуть в считанные минуты. Но я уже слишком сильно хотел эту девушку и не мог терпеть. Да, я люблю земных, диких. Никогда этого не скрывал, и еще раз повторю. Не считаю это чем-то стыдным. В Завете сказано, что нам нельзя иметь никаких связей с троглодитами. Но, во-первых, этот запрет никогда не соблюдался. Все наши, особенно молодежь, постоянно бывают внизу и подглядывают, и забавляются, и с женщинами тоже имеют дело. Возьмите хоть юношу Финиста. Разве ему, княжьему сыну, не положено было наизусть знать завет и соблюдать его во всех мелочах? Но парень не соблюдал. Чем тогда он лучше меня, разбойника, преступника? А во-вторых, в том же завете, в первой главе, говорится о том, что земные дикари, бескрылые люди — наши братья, и мы — плоть от их плоти. А как же не иметь дело с братом? Как же не показаться ему, не помочь? Анатомически они ничем не отличаются от нас. Просто их кожа не умеет поглощать силу солнца, а наша умеет. Другой разницы нет. А чего же тогда мы должны прятаться? Я быстро донес ее до дома, а внутри положил на кровать и укрыл одеялами. Меховых одеял, самых лучших, у меня в доме достаточно. За годы бродяжничества я позаимствовал у троглодитов множество превосходных соболиных и беличьих шуб. Девушка должна была быстро отогреться. Где находится мое укрывище и как оно выглядит, не скажу. Даже намека не сделаю. Я изгой, я прячусь. И дом мой тоже спрятан. И каждые полгода, а то и чаще, я перебираюсь на новое место. Скажу только, что ничего особенного в доме нет. Пожитков никаких, кроме десятка упомянутых меховых одеял. А ценности — золото, серебро и самоцветы — я всегда ношу на руках и на шее. То, что не могу нести на себе, храню в тайниках. Короче говоря, вы меня не найдете, даже если очень захотите. Закутав гостью одеялами и погладив по спине для успокоения, я снял с себя панцирь, перевел дух и полез к ней. Обычно после полета все они пребывают в глубокой прострации и с трудом могут шевелиться. Некоторые, прошу прощения, даже непроизвольно мочатся. Но я ничего против этого не имею. Наоборот, естественные отправления сближают. Из-под беличьих одеял ударил мне в нос ее запах. Пахнут они главным образом дымом. Половина их жизни проходит возле костра или очага, и аромат горящего дерева навсегда въедается в кожу и волосы. Запах горький, чудной, чуть кислый, но приятный. Он добавляет остроты чувствам. Под рубахой у нее ничего нет. Дикари не носят нижнего белья. У них повсеместно принято носить не менее трех рубах или платьев, одно поверх другого. Богатые женщины носят и по пять платьев, а сверху вдобавок надевают шерстяную юбку под названием «панева». «Да, я разбираюсь в их одежде, не надо ухмыляться. Я же говорил, люблю земных бескрылых». У нее была лишь одна единственная рубаха. По их представлениям, это был верх бесстыдства и равнодушия, причина для всеобщего осуждения и презрения. «Она, Марья, такой же изгой, как и я». Я пытаюсь ей сказать все это негромко, в холодное ухо. Я глажу ее маленькие ледяные ступни, растираю, согреваю, потом поднимаюсь выше к лодыжкам. Дикие девушки очень восприимчивы к ласкам, особенно молодые. Сначала она никак не реагировала, и я подумал, что не встречу возражений, и полез дальше и выше. Но тут сильная неожиданная боль обожгла живот. Дикарка ударила меня ножом. Ткнула несколько раз наугад, достаточно сильно. Я вскрикнул и отскочил. У нее, оказывается, висел на поясе небольшой нож. Я так горел желанием, что не заметил его, или заметил, но не придал значения. Так или иначе, теперь она выдернула этот самый нож, заточенный грубо, но достаточно остро, чтобы меня повредить. Их оружие бессильно против нас. На том стоит могущество нашего народа, умеющего использовать силу солнца. От ударов на моем животе остались лишь небольшие царапины. Но удовольствие она мне испортила, да. Выбралась из-под одеял, прижалась к стене, подобрав острые колени, выставила свой нож, между прочим, хороший, выкованный из самородного железа и наточенный на совесть. Давно я не видел у дикарей таких превосходных лезвий. И смотрела с ужасом, как из царапин на моем животе течет кровь. Когда царапины закрылись, девушка сказала: «Он тоже так умел». «Кто?» — спросил я. «Финист. Он тоже был неуязвим. Он мне показывал. Он резал себя, и все заживало на моих глазах». «Тогда зачем ударила?» — спросил я, не сдержав досады. «Если знала, что бесполезно». «Не бесполезно», — грубо ответила она. «Больше не лезь ко мне, понял?» «Понял», — ответил я. «Как тебя зовут?» «Марья», — сказала девушка. «Наконец-то спросил. А тебя?» «Иван», — сказал я. Она улыбнулась. Улыбка была короткая и яркая. Дикари живут богатой эмоциональной жизнью. Именно в силе чувств заключено преимущество любого троглодита. Мы сильнее, но их кровь горячее нашей. «Какой из тебя Иван?» — спросила девушка, подавив улыбку. «Нормальный», — сказал я. «Ваши мужчины все Иваны через два на третьего. Вот и я буду Иван, чтобы тебя не смущать». «Ты говорил, что твое имя Соловей». «Это не имя», — сказал я. — Прозвище. Или тотем. Символ. Не знаю, как объяснить. В общем, я такой же соловей, как твой финист-сокол. Понимаешь? Она понимала не все. Многие слова были ей незнакомы, но она старалась понять и выглядела умной. — Да, — сказала она, опустив глаза. — Финист, ну, говорил то же самое. Каждый из вас должен совпасть, отождествить себя с какой-нибудь птицей. Это старый обычай. «А раз понимаешь, — сказал я, — зови меня Иваном, и на том порешим. Уговорились». Марья помолчала, нахмурилась и сказала: «Ты мне зубы не заговаривай, ты обещал, что отвезешь меня в город». «Отвезу, — ответил я, — обязательно, мое слово твердое, только не сразу. Останься со мной на один день. Завтра будешь на месте, клянусь честью. Город рядом, здесь, прямо над нашими головами. Но один день проведи со мной, прошу тебя». «Нет, — ответила Марья, — такого уговора не было». «А у нас с тобой, — сказал я, развеселясь, — вообще никакого уговора не было. Уговор был между мной и старухой, а тебя я еще вчера знать не знал, как и ты меня. Предлагаю познакомиться поближе». «Врешь, — сказала Марья, выставив нож. — Ты все знаешь, ты за нами следил и подслушивал. Я ищу финиста. Ты поклялся отнести меня в город. Давай, держи слово, если ты мужчина. Хорошо, сказал я. Конечно. Как ты могла подумать, что я не мужчина? Сейчас отдохнем и поедем. Довезу прямо до главных ворот и там оставлю. Но потом не обижайся. В прошлый раз они земного дикаря к себе не впустили, вниз скинули. «Кто они?» — спросила Марья. «Охрана!» — сказал я. «Город строго стерегут, чужим хода нет». «Значит, меня не пустят?» «Не знаю. Может, и пустят. Однажды я вот так же довез девушку, такую же, как ты. Ее впустили». «И что с ней стало?» — спросила Марья, явно заинтересованная. «Вышла замуж», — сказал я. «За нашего, за птицы человека. Но долго не прожила, через несколько лет попросила мужа вернуть ее вниз на землю. Муж ее отнес». «А дети?» — спросила Марья. «У них были дети?» «Были. Иначе зачем, по-твоему, нам нужны земные женщины?» «Значит, и меня пустят», — уверенно заявила Марья. «Финист говорил, вашим мужчинам можно жениться на наших женщинах». «Можно», — ответил я. «Раз в 10 лет в виде исключения с личного позволения князя и жрецов. И я не уверен, что финист получит такое позволение от своего папаши. Он суровый старик, жесткий. Ты его видела?» Лицо Марьи исказило презрение. «Видела», — пробормотала она. «Может, он и жесткий, но он не князь. Князья слово держит, на том их власть стоит. Сказал, что сваю вбил, а ваш обещает, а потом убегает». Я снял с себя золотую цепь и протянул. «Если попадешь за ворота, никогда не говори про князя ничего плохого. И для начала возьми вот это. Если охрана будет сомневаться, пропустить тебя или нет, отзови в сторону старшего и предложи». «Спасибо», — ответила Марья. «Но я не могу принять, слишком дорогой подарок». «Не беспокойся», — сказал я. «Для меня недорогой. Возьми и нож убери. Я больше не дотронусь до тебя, пока сама не захочешь». Она поколебалась, но золото взяла, сжала в кулак, потом сунула себе под ноги. Нож опустила, но не убрала. «Ты думаешь, он тебя вспомнит?» — спросил я. «Вспомнит», — твердо ответила Марья, — «никуда не денется». 3 года прошло». «Ничего», — сказала Марья, — «не так много». «Он тебе что-нибудь дарил?» — спросил я. «На память. Что-то оставил?» Марья помедлила. «Да», — ответила. «Оставил бронзовую трубу с подзорными стеклами». «Она при тебе?» «Нет, я спрятала ее, когда уходила из дома». Бронзовая труба меня заинтересовала, и я подробно расспросил девушку. Во-первых, подарок княжьего сына действительно мог облегчить ей жизнь в том случае, если она действительно пройдет в небесный город. Во-вторых, сам факт попадания столь дорогого и сложного прибора к неграмотной дикарке мог быть предметом разбирательства, если не тяжелого обвинения. Завет строго запрещал оставлять на поверхности какие-либо предметы, а тем более вручать дикарям в их неверные руки. Завет гласил не оставлять даже волоса. Если княжий сын имел связь с бескрылой девушкой, обнаружил себя и вдобавок подарил сложнейший астрономический инструмент, этот факт я мог использовать в свою пользу. У меня появился шанс вернуться домой. Признаюсь, не было ни единого дня, когда бы я не мечтал о возвращении в родовое гнездо. С годами память стиралась, но тоска по дому становилась все сильнее. Я подумал, что мне следует извлечь из появления дикой девчонки наибольшую выгоду. Другого момента вернуться могло не быть. Марья рассказала, что спрятала трубу недалеко от своего дома. То был его финисто подарок, сделанный осознанно, в твердом рассудке. Княжий сын финист, по словам девушки, сказал, что этот предмет, сложный и необыкновенный, однажды спасет ей жизнь, либо поможет добиться какой-либо важной цели. Мне очень не хотелось выбираться из теплого дома и лететь за перевал, искать какое-то дикарское городище, но я быстро решился и собрался. Снова пришлось натягивать опостылевший защитный панцирь. Марья внимательно смотрела, как я увязываю ремни на поясе, она все еще немного дрожала. Не так просто согреться после полета на большой скорости и высоте. Она возбуждала меня. Я любовался ее ключицами, ее острыми скулами и сверкающими зелеными глазами. Панцири и шлемы нам, птицы, человекам не нужны ни в малейшей степени. Наша кожа защищает лучше любого панциря. Но обычай носить вооружение, доспехи, шлемы, мечи, топоры, даже щиты и копья, уходит корнями вглубь тысячелетий. Отправляясь на поверхность, любой птице-человек обязан иметь на себе полную защиту. Чтобы внешне не отличаться от земных людей, походить на них. Чтобы обнаруженный, он был принят за обычного троглодита. Это прямо прописано в Завете, в части второй. «Не сходя на сырую поверхность, не смущай низших своим видом, одевайся, как дикарь, и веди себя, как дикарь, дабы никак себя не обнаружить». Завету исполнилось 3000 лет, и его давно уже никто полностью не соблюдает. Завет превратился в древнюю надоевшую сказку, и в небесном городе его уважают только на словах. Но я, прожив 20 лет в изгнании, скитаясь по непролазным чащам, по холодным каменным ущельям, теперь вынужден признать, панцирь помогает. Безопаснее, если ты нарядишься в дикаря и возьмешь дикарский клинок и нахлобучишь дикарский шлем или шапку. Земные люди, случайно увидев тебя, затянутого в броню, меньше пугаются. Сейчас я точно знаю, что завет сочинен первожрецами не только ради птиц и человеков, но и ради дикарей тоже. Они — наши младшие братья, наши щуры и пращуры, и мы зависим от них, кто бы что ни говорил. Ведь сила жизни исходит не только от солнца, но и от земли. А мы, птицы-человеки, оторваны от земли. Вот почему всех нас мучает тоска по жизни внизу. Вот почему каждый из нас при первой же возможности спускается на сырую землю. Вот почему мы всегда внимательно наблюдаем за событиями на поверхности. Вот почему мы сопереживаем, когда дикари целыми тысячными народами вымирают от голода и болезней или уничтожают друг друга в кровавых междоусобных стычках. Я перемотал сапоги. Марья смотрела за моими приготовлениями внимательно и серьезно. «Нужно достать эту трубу», — сказал я. «Жди, я скоро вернусь». «Это далеко», — сказала девушка. «Год пути, если пешком по прямой». «Для меня недалеко», — ответил я. «Утром буду. Из еды у меня только орехи. Сбоку, на полке, и там же кувшин с водой». Я вышел за дверь и лег на воздух, ориентируясь по звездам. Я не запирал дверь. Девушка, конечно, могла бы сбежать, но зачем? Ее судьба зависела от меня. Сегодня я в ее жизни был самой важной и главной персоной. Без ложной скромности скажу, что летаю очень быстро. Мое тело давно привыкло к самым тяжелым нагрузкам. Я хоть и соловей, но могу обогнать любого сокола. На большой скорости, как обычно, мысли покинули мой разум. Я сосредоточился исключительно на грохоте обтекающей меня воздушной массы. За это я люблю свое естество. За возможность двигаться со скоростью самых быстрых существ на Земле. Со скоростью ястреба или сапсана. В напряжении жил, не думая, не отвлекаясь, распарывая лбом ледяное небо, стараясь гнать так быстро, как только возможно, к вечеру я добрался до места. Когда останавливаешься после долгого, тяжелого, на полном ходу пути, в пустую свежую голову приходят самые точные, простые и отчетливые мысли. Я опустился на краю соснового бора на поляне, где пасся лосиный выводок. Животные почуяли меня и ушли. Сквозь чащу проглядывали огни города, и доносился шум огромного скопления людей и животных, блеющих коз и мычащих коров. Пахло дымом, навозом, вареным мясом. Дикие лоси не боялись людей, паслись в непосредственной близости от их жилья. А вот меня, бесшумно явившегося из черного неба, испугались сразу. Увы, такова плата за переход в высшую сущность. Звери не любят и боятся людей, но нас, бронзовокожих, боятся гораздо больше. Зверь всегда может напасть на дикаря, но самые страшные хищники — медведи, волки и рыси — разворачиваются и уходят, едва почуяв появление птицы человека. У нас наверху большинство жалеет дикарей. Считается, что дикарям тяжело, особенно зимой, и что их жизнь полна горя и жестокости. Сама природа творит насилие над ними, заставляя жить одновременно в трех мирах. Летом при жаре, зимой при страшных морозах, в межсезонье в сырости и бездонных грязях. Бесконечное насилие сопровождает троглодитов на всем пути их жизни. Они живут в череде смертей, болезней и невыносимо тяжкого физического труда. Их женщины рожают одного ребенка за другим. Из 10-15 рожденных за весь детородный период выживают двое или трое. В 12 лет они начинают спариваться, в 35 становятся беззубыми стариками. Большинство умирает, не дожив до 30, от болезней или ран, полученных на войне или охоте. Между тем некоторые мужчины и женщины в их народе живут до 150 и более лет. В любом большом племени обязательно есть несколько стариков, которые притом обладают твердым духом и отличной памятью. Обычно такие патриархи выполняют роль жрецов, точно определяют время начала сева, сбора ягод и грибов, начала охоты и ловли рыб. Другие старики уходят, поселяются отдельно от своих народов, уединенно и отшельно, и обращаются в магов. Используя внутренние духовные резервы, они обретают высокое понимание реальности, а вместе с этим пониманием и новые силы. Конечно, эти маги-дикари действуют на своем дикарском, чрезвычайно примитивном уровне, однако это все же достаточно высокий уровень. Лично я, например, не рискнул бы поссориться с колдуном, живущим на поверхности. Почему я все это говорю? Я много про них знаю, про дикарей. Я 20 лет живу внизу, я весь пропитан земной сыростью. Никто из нас, бронзовокожих, сытых и благополучных обитателей Вертограда, не жил на поверхности так долго. А я 20 лет. И если захочу, и если суждено, проживу еще 20. Я очень с ними сблизился, с дикарями, населяющими северную окраину Срединного материка. Я полюбил их и всегда буду любить. Я брал их женщин и дрался с их мужчинами. Конечно, я всегда был сильнее, но они тоже не олухи. И несколько раз мне крепко попадало. Физически, как вид, дикари, и мужчины, и женщины, и дети весьма живучи. По сравнению с нами, небесным народом, не знающим болезней, они выглядят бледными и слабосильными, но будьте уверены, это обманчивое впечатление. Они исповедуют свою особенную систему физического совершенствования, нам незнакомую и чуждую. Мы, потомки первоушедших, ученики Оша и Хура, наследники древнейших знаний, учились у мудрецов Востока и считаем, что сила человека заключена в умении управлять дыханием. Это подтверждено тысячами лет практики. Но нижние дикари живут иными соображениями и вовсе пренебрегают наукой дыхания, а физическую крепость развивают, закаливая сухожилия. С ранних лет они подвергают каждого ребенка особой жестокой практике под названием «правка». Привязывают веревками за руки и за ноги и растягивают в четыре стороны, иногда силой рук нескольких взрослых мужчин, а иногда и на особых примитивных деревянных станках. Эти станки имеются в каждом селении, и они всегда заняты ежедневно. Опытные мужчины, так называемые ведуны, растягивают, правят на этих станках или подростков, или взрослых мужчин, обычно воинов или даже молодых девушек. Считается, что правка, производимая регулярно, укрепляет не только сухожилия, но и хрящи, и скелет, и вообще все тело, все внутренние органы, и даже удлиняет кости. Насчет удлинения я сомневаюсь, но скажу так. Действительно, среди дикарей я нигде не видел низкорослых и коротконогих. Все от малых детей до стариков обоих полов имели соразмерные, стройные и сильные тела. Другая важная практика дикарей — привыкание к холоду. Несколько раз за зиму они раскаляют до красна очаги в своих домах, расходуя огромное количество идеально высушенных дров, раздеваются до нога, нагревают воду в котлах и бочках, моются песком, щелоком и мыльными травами и бьют друг друга жгутами из древесных листьев. А потом в нагом виде купаются в сугробах, прыгают в ледяные проруби или обливаются ледяной водой и приучают к тому своих детей самого малого возраста. К этой же практике относится и глубокая сердечная любовь дикарей к открытой воде, к плаванию, свойственное всем сухопутным народам, лишенным выхода к морям или океанам. В теплое время года все дикари, дети и взрослые, обязательно ежедневно купаются в реках и озерах, упражняясь в плавании и нырянии. Этим занимаются и девушки, и юноши с молодого возраста и до солидных лет. Всякое купание считается особенной забавой, проясняющей разум. Конечно же, они строят долбленые лодки, челны, надставляют смоленые борта, передвигаются веслами и под парусом на большие расстояния. Иными словами, ценят и любят стихию воды и пользуются ее благосклонностью. Рыбная ловля в их землях — огромное искусство и основа благополучия целых народов. Я знаю племена, которые работают лишь 3 месяца в году. Сначала месяц ловят рыбу, потом месяц солят пойманную, потом еще месяц торгуют с соседями, обменивая свои заготовки на мясо, ягоды, шкуры, утварь, украшения и диковины. Рыба ценится вдвое, а в иных местностях в пятеро дороже мяса. Рыбу очень любят, ценят, считают за лучшую, полезнейшую пищу. С водой у дикарей связано огромное множество духовных и магических практик. Дикари обожествляют воду и считают, что под поверхностью рек и озер живут волшебные существа. Рыбы огромных размеров, гигантские змеи, а также их всевозможные гибриды. И все это, как мы знаем, чистая правда. В этих землях, на севере Айкумены, со дна реликтовых озер часто выходят в смертном отчаянии полуиздохшие монстры, последние остатки навеки сгинувшего народа ящеров. В начале и в конце зимы дикари тоже обязательно купаются. В каждой деревне налажен отвод из главного ручья по деревянным желобам в неглубокие ямы, тщательно обложенные кремниевым камнем. Другие такие же камни во множестве лежат возле ямы, и любой желающий может явиться и разжечь костер, раскалить до красна достаточное количество камней, бросить их в чистую воду, совершить омовение и согреть тело хотя бы малое время. Эти купальни никогда не простаивают. В холодное время года все зажиточные и бедные охотники, рыболовы, собиратели и земледельцы от мала до велика приходят, чтобы посидеть в горячей воде хотя бы раз в неделю. Общие купания прерываются только в самые жестокие морозы, когда ручьи вымерзают. Третьей и главной важной практикой троглодитов я считаю так называемый скрытый матриархат. Считается, что власть в семьях, родах и общинах принадлежит мужчинам. По общей традиции, женщинам уготована вторая роль. Все вожди, жрецы и воины всегда мужчины. На самом же деле именно женщины управляют семьями, легко подчиняя себе мужчин, даже самых независимых и самых крепких. Женщины также полностью берут на себя заботу о потомстве. Повсюду, где я был и где подсмотрел или даже поучаствовал, семьями, родами, общинами, племенами и целыми народами управляли женщины, хозяйки, матери, хранительницы очагов. Они принимали решения. Они раздавали еду, они хранили и копили добычу и обменивались ею с подругами и соседками. Их мужчины добывали лосей и оленей, вытаскивали из рек неподъемных стерлядей, валили кабанов и туров, ставили силки на горностая, а женщины тем временем налаживали общественную жизнь, весь материальный обмен и всю торговлю. Так? Как удобно им, женщинам. Четвертой и, возможно, важнейшей корневой практикой этих людей является всеобщее угрюмство. Особое состояние духа и рассудка, когда ни ты сам, ни другие вокруг тебя не ждут от будущего ничего хорошего. Они называют это «ровная дрежа». Каждый Новый год может быть холоднее предыдущего. Каждая новая лютая зима может погубить всех. С самых ранних лет любой дикарь думает как воин, как тот, кто уже мертв. Ровная дрежа — это покой сознания, это полное избавление от тревог. Они с детства близко знакомы со смертью в ее разнообразных ликах. Ежедневно они видят умерших детей, взрослых и стариков, соседей, друзей, родственников, любимых людей. Они наблюдают смерти от болезней и смерти от ран, нанесенных зверями, и смерти нелепые, случайные. Пока одни сегодня умирают, другие агонизируют, чтобы умереть завтра. Смерть всегда здесь, вокруг, рядом, за плечом. Дикари живут внутри смерти, как мы живем внутри сытости, самолюбия и довольства. Они, эти люди внизу, действительно почти всегда очень угрюмы и оживляются обычно только после того, как выпьют несколько ковшей хмельной браги. Если впервые видишь их вблизи, с непривычки кажется, что они только что похоронили ближайшего родственника или готовятся похоронить. Они мрачны и неулыбчивы. Они чаще молчат, а если говорят, то скупо и кратко. И если можно ничего не сказать, но ответить жестом, они всегда отвечают жестом. В их мире каждое сказанное слово много весит. Новости, слухи, рассказы о том, что происходит в соседних селениях, ценятся очень дорого. Бродягу, преодолевшего 200 верст, обязательно приглашают в богатые дома, кормят до отвала и расспрашивают, не упуская мельчайших подробностей. Знания! Вот главная валюта этих людей. Кто обладает знаниями, тот всегда богат. Поэтому они всегда молчат, придерживая при себе свои знания, большие или малые. С некоторым трудом, блуждая в темноте, я отыскал и хутор кузнеца, и нужный овраг, и камень на излучине, и иву над камнем. Это было тихое место, где летали только совы, почти бесшумно журчал слабый, но чистый ручей, да суетился в листве мелкий зверь, пришедший к водопою. Здесь, в половине дня полета от долины, ставшей мне домом, было сильно теплее. Здесь осень едва началась. Здесь еще бушевала повсюду зелень, и поляны покрылись жирными грибницами. Здесь было благодатно, мягко, сыто, мирно. Здесь созревали рожь и пшеница, пчелы давали прекрасный клеверный мед. Здесь росли яблони, груши и вишни, здесь еще пахло летним приторным зноем. Я отыскал трубу, привязанную в полном соответствии с объяснениями Марьи к стволу дерева, проверил и осмотрел. Одного взгляда на искусно изготовленный астрономический прибор, явно очень дорогой, хватило, чтобы понять, девушка не обманула. Такой предмет мог принадлежать только князю, его семье или кому-то из членов семей внутреннего круга. Лично я никогда не держал в руках столь сложную и дорогую вещь. Хорошо было внизу, на сырой поверхности. Сочился прозрачный ручей, с дубов падали желуди, голубокрылые сойки собирали их и копили в гнездах на зиму. Протяжно и жалобно кричали кукушки. Все пребывало во сне в равновесии. Но я, сжимая в руке бронзовый, полированный, покрытый сложной резьбой предмет из своего родного мира, едва не разрыдался от тоски. Так хотелось вернуться из этого сладкого благоуханного покоя домой, в небесный город, где нет ни земли, ни растений, ни покоя, а есть только звенящая пустота под ногами. Преодолев слабость, я сунул трубу за пазуху и отправился назад. Мне понравился край, где выросла Марья. Я никогда здесь раньше не бывал. Эти земли расположены в стороне от путей, по которым движутся большие народы. Вместе с тем эти земли обширны и богаты, покрыты смешанными лесами и благодатными лугами с жирной почвой. Люди, живущие в этих землях, сыты и счастливы. Их процветанию мешают только длительные холодные зимы, болезни и бесконечные междоусобные конфликты, в которых гибнет самое активное и крепкое мужское население. И туманов тоже не было здесь. Прозрачный, ясный, тугой воздух обжигал ноздри и восхищал меня. Я бы жил внизу на сырой земле, но я родился в небесном городе. Там моя родина, там мне хорошо. Не скрою, у меня была надежда, когда я привезу трубу с подзорными стеклами, и не просто привезу, а издалека, из таких земель, куда дикари годами идут пешком или месяцами плывут по рекам, девушка Марья меня зауважает и допустит до тела. Земные женщины часто позволяют взять себя не по любви, но из благодарности. Они платят сговорчивостью за мужскую помощь и поддержку. У нас считается, что такое поведение есть признак слабого развития, но я, прожив 20 лет внизу, знаю, что это никакой не признак. В моем городе, в центре Айкумены, в очаге самой высокоразвитой и совершенной земной культуры, многие гордые и утонченные матроны делали то же самое, отдавались без любви ради той или иной выгоды, неважно какой. Это всегда считалось чем-то обыкновенным, не заслуживающим порицания. Но Марья, увы, была против. Сразу оттолкнула и опять подняла свой нож. По запаху, по волнам телесной дрожи я понимал, она хочет, как самка, как животное, но как человек с мыслями — нет. Если она, как сама утверждала, скиталась 3 года от города к городу, наверняка ей не раз пришлось пережить мужское насилие. Я мог бы выбить нож из ее пальцев, скрутить или придушить, например. Она бы тогда уступила. Но я не насильник. Я так не умею и не люблю. Сама мысль об обладании против воли мне отвратительна. Я отступил, хотя, признаюсь, был разочарован и расстроен. Будь я помоложе, я бы наобещал ей все, что она хочет. Поклялся бы доставить ее бесшумно и незаметно прямо в спальню любимого княжьего сына и, более того, организовать скорейшую между ними свадьбу, подарил бы несколько золотых браслетов или цепей с драгоценными камнями, вправленными в тонкое литье, прочитал бы стихотворение или спел бы песню. Но 20 лет жизни на сырой поверхности сделали меня грубым и прямодушным. «Не хочешь», — сказал я, — «тогда собирайся». Марья тут же вскочила. Я похвалил себя за твердость. Конечно, она сейчас не хотела ни ласки, ни удовольствия, ни моих собственных, ни чьих-либо других. Она вся дрожала от предчувствия. Ее путь длиной в 3 года вот-вот должен был закончиться. Мои предложения были не ко времени. «Но», — сказал я себе, — «может быть, мне повезет позже». «Наверху холодно?» — спросила Марья. «Очень холодно», — ответил я. «Возьми шубу, вот эту, никому не отдавай. Без теплой шубы с непривычки можешь замерзнуть и сильно заболеть». «Пугаешь меня?» — спросила Марья. «Да», — ответил я. «Такого холода ты не знаешь. Наверху воздух разреженный и сухой. Ты будешь сильно кашлять. Приготовься к головокружению, тошноте и рвоте. Терпи. Первое время будет худо, потом полегчает. Ясно?» «Ясно», — сказала Марья, влезая в шубу. «Чего мы ждем?» «Ну, то есть вы поняли?» У нее на уме был совсем другой парень. Стиснув зубы, я завернул ее в шубу, вытащил под небо и взлетел. Город птиц, Вертоград, моя прекрасная невесомая небесная родина, ковчег моей расы, в эту ночь парил на высоте в 17 000 локтей от земли на расстоянии в четверть ночи пути от того места, где был мой тайный дом и куда я привел девушку. Площадка перед главными воротами по древней традиции ярко освещалась факелами, чтоб любой птица человек, возвращаясь домой после дальнего перелета, мог издалека определить верный курс. Я подлетел к краю помоста и опустил Марью на деревянный настил. От края настила до входа в главные ворота едва 30 шагов. Город наш, благословленный небесный Аркаим, не столь велик размерами. И уже шагали по деревянному настилу от ворот в нашу сторону двое охранников с круглыми щитами и длинными копьями. А третий встал в створе ворот, прикрывая спины первых двоих подходящих. Этого третьего охранника, командира ночного караульного наряда по имени Куланг, что значило «бойцовый петух», я хорошо знал. Он был мой ровесник и одноклассник, мы дружили до моего изгнания и продолжали дружить после. Двое подходят, Марья оглядывается, за ее спиной край настила, а за краем пропасть земли не видно. Дикарка начинает сотрясаться от сильнейшего кашля, выворачивающего нутро, затем перегибается в поясе, ее рвет желтой желчью. Я уже исчез. Охрана не должна меня видеть. Но я сделал ставку на девушку Марью. Я решил, что помогу ей, а она поможет мне. И я до сих пор ее хочу. И мое возбуждение никуда не делось. Я опускаюсь на 20 локтей вниз и прячусь внизу под краем помоста. Над моей головой основание города, искусно собранное из самого легкого и прочного дерева. Я слышу, как охрана подходит к девушке. Марью мучают кашель и рвота. Если сейчас ее столкнут вниз, я не позволю ей упасть, догоню и подхвачу. Но сегодня охраной на воротах руководит мой товарищ Куланг. Он твердый и безжалостный воин, однако не жестокий. Он не убьет девчонку без веской причины. Я слышу глухой стук. Марья вынула из торбы и бросила под ноги охранникам трубу с подзорными стеклами. «Гляди!» — говорит первый охранник. «Вижу!» — отвечает второй. «Княжий вензель!» «Особое дело», — говорит первый. «Да», — говорит второй. Потом оба молчат, а Марья сидит перед ними, задыхается и хрипит. Любому дикарю нужно время, чтобы привыкнуть к высоте. «Ты кто?» — спрашивает первый. «Марья», — отвечает Марья, сотрясаясь в судорогах. «Это твоя вещь?» «Нет», — говорит Марья, продолжая хрипеть. «Это принадлежит сыну вашего князя». «Вставай», — говорит первый, — «пойдем с нами». «Да», — говорит Марья. Ее выворачивает, она стонет, громко дышит и тяжко откашливается. «Я перевожу дух. Дело сделано. Девку пощадили. Я улыбаюсь, слышу, как Марью ведут в ворота». Доски настила отчаянно скрипят над моей головой. «Доскам 3000 лет!» Но они не утратили своих свойств, лишь потемнели от времени. Дерево, поднятое на столь громадную высоту, не гниет. Его не поражает плесень, и не точат жучки. Никакой жучок не живет в такой сухости и в таком холоде. Я слышу слабое гудение, басовую ноту, заставляющую деревянную конструкцию подрагивать и поскрипывать. Это подъемная сила. Энергия, благодаря которой наш вертоград парит высоко в голубой пустоте. Нетрудно догадаться, что я специально подгадал время и доставил девушку к главным воротам именно в тот час, когда дежурил мой товарищ. Я надеялся на Куланга, он никогда меня не подводил. Его семья соседствовала с моей, мы знали друг друга с младенчества, вместе ходили в один класс. Мы никогда не были закадычными друзьями, но всегда друг другу доверяли. За 20 лет моего изгнания Куланг вырос из рядового воина в одного из старших командиров, отвечающих за безопасность вертограда, и лично князя Финиста-старшего. Когда мне было нужно попасть в город, я ждал, когда в охрану заступит Куланг, и приходил только в его смену. Да, я бываю в городе часто, почти каждый год. Более того, меня несколько раз ловили, но отпускали. Иногда заступался Куланг, а иногда и сам князь. Вся верховная власть, и князь, и жрецы, и военачальники знали, что я бываю в городе. И если бы князь захотел, он бы нашел способ умертвить меня. Но на самом деле моя смерть никому не нужна. Моя семья, хоть и была подвергнута всеобщему осуждению, когда меня изгнали, но все же не утратила своего влияния. В нашем городе 400 семей, все со всеми в родстве. В такой малой расе никакие глубокие ссоры невозможны.